Старый китайский город. Старый город не вышел за пределы стен, которые возвели в 1553 году для защиты от японских пиратов. И хотя от самих оборонительных рубежей почти ничего не осталось, они разрушены в 1912 году, многие здания, построенные во времена династии Мин и Цин, сохранились. Этот район часто называют шанхайским Чайна-тауном из-за традиционной атмосферы, которой давно нет в других районах мегаполиса. Граница старого города на севере проходит по улице Жэньминь, на юге – Джунхуа. Войдем в него с северной стороны и, немного прогулявшись по улице Чэньсяньгэ, выйдем к одноименному храму, который когда-то был частью большого поместья. Сегодня его посещают в основном местные жители. Пройдя далее на юг один квартал, попадаем на перекресток улиц Фую и Цзяочан. Это место легко узнать по загнутым вверх крышам домов и обилию уличных торговцев. Отсюда начинается популярный у туристов торговый квартал. В магазинах продают золотые и жемчужные украшения, статуэтки Будды, веера из сандалового дерева, шелк, нефритовые палочки для еды, чай. Много аптек с традиционными китайскими лекарствами, которые вы легко узнаете по запаху трав. В центре квартала находится небольшой пруд, над которым можно пройти по деревянному мосту 9 поворотов. Их здесь столько для того, чтобы злые духи заблудились и не нашли дорогу в чайный домик Хусинтин, стоящий на сваях в центре водоема. Здание построено в 1784 году и превращено в чайный домик в начале 19 века. Сегодня это знаменитый и недешевый ресторан, в котором, в числе прочих, обедали председатели КНР, английская королева Елизавета II, чета Клинтонов и другие знаменитости, чьи портреты украшают стены заведения. Меню обычное, во многих шанхайских ресторанах кормят лучше, но сюда приходят не за гастрономическими изысками, а, что называется, отметиться. И я здесь был. Возле моста 9 поворотов находится главная достопримечательность старого города – сад Юй-Юань. Его в 1559-1577 годах разбил для своих родителей высокопоставленный чиновник Пань Юнжуй. С тех пор сад неоднократно менял владельцев, пострадал во время Первой опиумной войны и восстания тайпинов. Восстановленный, он считается классическим образцом садово-паркового искусства поздней эпохи династии Мин. 5 декоративных стен в виде драконов делят территорию сада на 6 зон и 49 живописных пейзажей. Сразу за центральным входом расположен зал Саньхуэй. Табличка над входом утверждает, что несмотря на то, что сад находится в самом центре городской жизни, здесь можно обрести душевный покой, который обычно доступен только в горном лесу. Позади зала стоит 2-ярусный павильон. Верхний этаж называется «Павильон, удерживающий дождь», нижний – зал восходящей горы. Перед павильоном плещется пруд с золотыми рыбками, на другой стороне пруда – искусственный каменный холм. На его создание ушло несколько тысяч тонн камня, специально доставленного из провинции Джэньцзян. Холм считается главным украшением сада. Другая его достопримечательность – камень Юй-Лин-Лун. Когда внутрь него помещают курильницу и зажигают ароматические палочки, то фимиам истекает со всех сторон камня. Зал Яншань с восточной стороны опоясывает коридор, каждый шаг по которому открывает новый пейзаж. За коридором протянулась длинная и узкая тропинка, увитая 300-летней глицинией, сплетенные лианы которой напоминают тело дракона. Позади сада Юй-Юань находится храм городских богов Ченхуан-Мяо.